Она, наверное, и упала бы, если б не услышала неожиданного вопроса Тамары. «Скажите, Капочка, а вот девочка такая аккуратненькая, она ваша дочь?» Капитолина ударила в пот. Она поняла, почему Тамара так подчеркнула слово «аккуратненькая». Ей нечего было больше сказать про Сонечку, а похвалить на радость матери, видимо, хотелось. Она кивнула. Тут же на длинном лошадином лице Тамары появилось фальшиво-жалостливое выражение, и она, будто успокаивая, произнесла. «Наверное, она пошла в отца, вы ведь такая хорошенькая. Отец был грубоват внешне». Капитолина сжалась вся, как от удара, но сказала довольно гордо и прохладно. Как уж сумела, да и не хотела ей сразу ссориться с гусыней, как про себя назвала Капитолина эту неуклюжую дурную тетеху. «Наш папа был очень красивый мужчина. Я вам карточку принесу показать. Он погиб в Чечне». Дальше она говорить не смогла, расплакалась перед гусыней, но держаться уже не было мочи. Тамара засуетилась. «Бедненькая вы моя, простите меня ради всего святого, я же ничего не знала». Тамара подхватилась и потрюхала в комнаты. Принесла какую-то бутылку, это было виски, налила в стаканчики. «Надо тут быть справедливыми. Тамара была не злая тетеха, скорее добрая, но так как жила она в определенной атмосфере, то доброту свою приложить ей было негде и некому. Да и проста еще была, как хозмыло, и стала уговаривать Капитолину выпить для облегчения. Сама же, чуть не плача, продолжала. «Дорогуша, Капочка, да вы прихорошенькая, на вас мужики клевать только так будут, замуж выйдете, еще на свадьбе погуляем». И, видимо, вспомнив уродливо некрасивую девочку, добавила. «А вашу девочку пришлите-ка ко мне. Я ей кое-что расскажу, покажу, подарю. Совсем, конечно, ее не переделаешь, но помочь можно. Главное, стильно одеваться». «Ну, это без проблем. У меня барахла, которое я ни разу не надевала и не надену по разным причинам, завались. Подберем». «Да перестань же ты плакать, Капа!» — вдруг воскликнула Тамара сердито. Капитолина выпила виски, утерлась платком и немного успокоилась. «Ну вот и славно!» — спокойно, наконец, вздохнула Тамара. «Давай ты мне все про себя рассказывай, только честно. Я же никому ничего, никого тут не знаю в доме и ни с кем не общаюсь, с тобой с первой». На нее напал теперь стих слушать чужие истории. Видимо, завлекательные, а если нет, то отправить-то она Капочку сумеет. Такая простушка, но симпатичная. Тут Тамара подумала, что Капа могла бы помогать ей по хозяйству. Это значило делать все, слушая Тамарины разглагольствования, и иногда, когда Тамаре захочется, компании, присаживаться с хозяйкой за кофе с чем-нибудь горячительным. Платить же немного. Естественно, эта наивная сельская жительница не знает, как оплачиваются услуги домработницы, а деньги им с дочкой нужны, как пить дать нужны. Но какая же уродина ее дочка? Как этой бедняжке Капе не повезло? Наверное, мучается с ней, потому что страшненькие, всегда злые. Так размышляла Тамара, глядя на Капу, и вполуха слушая, что та говорит. А Капитолина дорвалась до откровений. Господи, как же ей хотелось сейчас рассказать о себе, своей прежней счастливой жизни, о Викторе, о Сонечке, какая она добрая и хорошая, пусть и не очень красивая. Но ведь не в красоте же счастье. Капитолина чуть не сказала, что, мол, вот ты, Тамара, не красавица, а живешь, как у Христа, за пазухой. Но вовремя остановилась, потому что понимала, что Тамара себя-то считает красавицей. Сколько раз ловила Капитолина взгляды Тамары в зеркало на себя, горделивые и удовлетворенные. В конечном итоге расстались они довольные друг другом. Тамара намекнула, что, пожалуй, найдет для нее работу. И пусть к ней поскорее зайдет Соня. Тамара сделает все, что можно. А Капитолина была рада общению и тому, что гусыня оказалась не такой уж и противной, какой показалась вначале, и, может быть, что-то и впрямь для них с Сонечкой сделает. Когда, припозднясь, пришел домой Валерка, так всегда и всем называла Тамара своего мужа, Тамара была уже наготове, бигуди сняты, на голове разметалась в поэтическом беспорядке рыжая медная копна волос. Лицо было подкрашено в меру, но хорошо. Тело омыто шампунями и дезодорантами. Халат держался на одном лишь бантике. И то, что у Тамары было приличным, скажем так, выглядело потрясным. Например, ноги, довольно толстые, но когда на высоком каблуке и мелькают розовые от кварцевого загара и крема из-под халата, то возбуждают. Груди довольно большие и не очень, скажем, классической формы. Держались плотной подстежкой халата, самого по себе легкого. Но разве мужчины про такое сообразят? И потому груди у нее стояли, почти как у девственницы. И их величина даже была плюсом в таком случае. Свет же был приглушенный, и даже усталый Валерка, поглядев на томно усмехающуюся жену, ущипнул ее ниже живота, на что она что-то страстное промычала, и сказал: «Чего-нибудь поесть, чтоб сил прибавилось, и я тебя так утрахаю, держись, Тамарка». Поел он быстро, потому что готовить Тамара не терпела и обходилась бутербродами со всякой всячиной или кулинарией высшего сорта. Валерка сначала плакался, а потом привык и отъедался только у родителей в Батайске, когда заезжал к ним. Но уж после еды ему было предоставлено роскошество. Тамара разделась, легла на живот. Он у нее был достаточно толстый и вислый. Включила новенькую порнушку, где троих девок разделывает один парень, и стала проигрывать с Валеркиными приспособлением для любовных забав. Мужа она тоже заставляла раздеваться догола и обливаться ароматами. Валерка елозил, уже не глядел на экран видока, а готов был. Тамара же капризничала и заставляла его смотреть, сама невзначай пошевеливая пальчиком он и предмет для утех. Валерка зашелся, но ему еще пришлось побарахтаться со своей довольно-таки серьезной в борьбе женой за право обладать ее роскошным телом. Но свершилось. Тамара отдалась и столь пылко и искусно, что Валерка в первый раз сник за минуту. В общем-то, Тамара постепенно, за 30 лет их жизни, сделала из Валерки почти сексуального маньяка. Дело свое туго знала эта гусыня Тамара. Утрахалась не Тамара, а Валерка. Она-то была свежа, как лепесток розы. А чего бы ей не быть лепестком? Только и напряжение у нее было, что разговор с Капой. В то время как Валерка уже колбасился по всему Ростову и даже съездил в район. Он уже засыпал, когда Тамара, закурив и выпив рюмочку коньяка, ей не хватило раздрая, и она восполняла недоданное мужем таким образом, начала беседу об их соседях. Какие они бедные, несчастные, какая уродина дочка, и какая милашечка, хоть и деревенская, мамаша. Что Тамара хочет приспособить эту мамашку на хозяйство. Вот уж и Валерка отъестся, обжора несчастный. Оплатить Тамара решила в долларах, 50 в месяц. Валерка даже проснулся, приподнялся на локте и, глядя на раскинувшуюся свою роскошную Тамарку с тонкой черной сигаретой в руке, подумал: «Ну, баба у меня шикарная, за такой глаз да глаз. Уведут из стойла запросто». Но сказал ей другое: «Ты что, мать, озверела? Я знаю, сколько ты на бедную девку свалишь. И 50? Я сам буду платить ей 150. Для нас ведь это не деньги». Тамарка поняла, что прокололась, и как-то тоненько захныкала, как обиженный ребенок. «Что ты на меня кричишь? И какая я тебе мать, дурак? Меня девушкой на улице называют». «Ну и плати. Мне что? Я твоим деньгам не хозяйка». Тут мог начаться скандал, потому что Валерка не любил, когда Тамарка жмотилась и когда она заявляла, что не имеет никаких прав на его деньги. Но Тамарка снова потянулась к мужу и страстно прижалась к его груди своим объемным бюстом. Тут уж не до ссор. Так вот и решилась дальнейшая судьба Капитолины, вдовы лейтенанта Виктора Скоромного. Сонечка пришла из школы какая-то смурненькая, и Капитолина постаралась ее развлечь. Рассказала по-смешному про Тамарку, но и похвалила ее, добрая и не гордая. Сказала, что та обещала ей работу, но где, пока не сказала. Но она готова сейчас на любую. Деньги у них еще оставались от продажи дома и сбережений бабушки, но таяли с каждым днем. А приход был только Сонечкин, пенсия за отца. Осторожно, чтобы Сонечка ничего не подумала, сказала Капитолина и о предложении Тамарки, чтоб Сонечка зашла к ней. У той навалом всякой ненадеванной одежки. А Капитолина шить умеет. И, слава богу, взяли они из деревни нужную вещь — швейную машинку. Сонечка как-то без радости приняла известие, но возражать не стала, так как вообще никогда не возражала. А родители не заставляли ее делать что-либо ей неприятное или просто ей неинтересное. Берегли ее, от чего только могли. От жизни и ее поворотов не убережешь. Сонечка скоро ушла в свою комнату. Сказала делать уроки. Но уроки ее не занимали. Она думала о сегодняшнем разговоре с одноклассницей.